Душа хотела быть звездой, но не тогда, как с неба полуночи сии светила, как живые очи глядят на сонный мир земной. Но днем, когда сокрытые, как дымом палящих солнечных лучей, они, как божества, горят светлей в эфире чистом и незримом. 1836 год.